Маршал Советского Союза Баграмян. Виш, 1976 год, номер 1, страница 62. Войска второго стратегического эшелона, выдвигаемые из глубины страны, не использовали недостроенные казармы и военные городки, брошенные первым стратегическим эшелоном. Прибывающие войска не собирались зимовать в этих местах и никак не готовились к зиме. Они больше не строили землянок, они не строили полигонов и стрельбищ, они даже не рыли окопов. Имеется множество официальных документов и мемуаров советских генералов и маршалов о том, что теперь войска располагались только в палатках. Пример. Ранней весной 1941 года формируется в Прибалтике 188-я стрелковая дивизия 16-го стрелкового корпуса 11-й армии. В мае она получает резервистов. Дивизия создает временный летний палаточный городок в районе Козлова-Руда, 45-50 километров от государственной границы. Под прикрытием сообщения ТАСС дивизия бросает этот городок и идет к границе. Любые попытки найти хоть намек на подготовку к зиме обречены на провал. Дивизия не готовилась тут зимовать. Рядом идет развертывание 28-й танковой дивизии. Та же картина. Во всех танковых, во всех вновь формируемых стрелковых дивизиях отношение к зиме изменилось. Больше никого зима не пугает. Маршал Советского Союза Москаленко, в то время генерал-майор, командир бригады, получает задачу от командующего 5-й армии генерал-майора Потапова. «Здесь начала формироваться твоя бригада. Займешь вот тут участок леса, построишь лагерь». Мощная, полностью укомплектованная бригада в составе более 6 тысяч человек с более сотни тяжелых орудий калибром до 8,5 мм оборудует лагерь за 3 дня. После этого начинается напряженная боевая подготовка 8-10 часов в день, не считая ночных занятий, самоподготовки, обслуживания вооружения, тренировок при оружии. На юго-западном направлении, страница 18. Если советские войска готовятся к обороне, то надо зарываться в землю, создавая непрерывную линию траншей от Ледовитого океана до устья Дуная. Но они этого не делают. Если они намерены мирно провести еще одну зиму, то начиная с апреля-мая надо строить, строить и строить. Но и это не делается. Некоторые дивизии имеют где-то позади недостроенные казармы, но многие дивизии создаются весной 1941 года и нигде ничего не имеют, ни казарм, ни бараков, но и не строят землянок. Где они собрались проводить зиму, кроме как в Центральной и Западной Европе? Генерал-майор Запорожченко делает такое описание. Завершающим этапом стратегического развертывания явилось скрытое выдвижение ударных группировок в исходные районы для наступления, которое осуществлялось в течение нескольких дней перед нападением. Прикрытие выдвижения было организовано силами заранее выдвинутых границы усиленных батальонов, которые до подхода главных сил контролировали назначенные дивизиям участки фронта. Перебазирование авиации началось в последних числах мая и закончилось к 18 июня. При этом истребительно-войсковая авиация сосредотачивалась на аэродромах, удаленных от границы до 40 километров, а бомбардировочная не далее 180 километров. Виш, 1984 год, номер 4, страница 42. В этом описании нас может удивить только дата 18 июня. Советская авиация не завершила перебазирование, а только начала его 13 июня под прикрытием сообщения ТАСС.